Артур Конан Дойл. Проблема моста Тора. Часть вторая. С получением официального пропуска произошла некоторая задержка, и вместо того, чтобы в тот же день уехать в Винчестер, мы отправились в Тор Плейс, гемпширское поместье сэра Нила Гибсона. Сам он нас не сопровождал, но снабдил адресом сержанта Ковентри, местного полицейского, который первым расследовал это дело. Худой, тощий мужчина, с лицом смахивавшим на череп и склонный к таинственности, словно он знал или подозревал гораздо больше, чем рисковал сказать. И еще у него была манера внезапно переходить на шепот, будто он намеревался сообщить нечто критически важное, хотя факты оказывались самыми заурядными. Вопреки этому манерничанию, он вскоре показал себя честным, порядочным малым, без всякого чванства, готовым признать, что дело ему не по зубам, и он будет рад всякой помощи. «Да и в любом случае, по мне, лучше вы, чем Скотленд-Ярд, мистер Холмс. Если дело передадут Ярду, так местной полиции при успехе не достанется ничего. Зато всю вину за неудачу свалят на нас. А вы играете честно, как я слышал». «Мне вообще не требуется фигурировать в расследовании», — сказал Холмс к видимому облегчению нашего меланхоличного собеседника. «Если я сумею прояснить случившееся, я не буду настаивать, чтобы мое имя упоминалось». «Очень благородно с вашей стороны, это уж так. И на вашего друга, доктора Ватсона, положиться можно, я знаю. А теперь, мистер Холмс, пока мы идем на место, я хотел бы задать вам один вопрос. Я бы ни единой живой душе этого не сказал, только вам». Он поглядел по сторонам, словно почти не осмеливался продолжать. «Вы не думаете, что тут может быть замешан сам мистер Нил Гибсон?» «Я это взвешивал». «Вы же не видели мисс Данбар? Она ведь такая удивительная женщина во всех отношениях, и он вполне мог захотеть разделаться с женой. А эти американцы куда легче за револьверы хватаются, чем наши тут. Револьвер-то его, знаете ли». «Это точно установлено?» «Да, сэр. Один из пары ему принадлежащий». «Один из пары? А где второй?» «Ну, у этого джентльмена много огнестрельного оружия всякого вида. Точно такой же нам так и не удалось найти, но шкатулка предназначалась для двух. Раз он один из пары, вы, конечно же, должны были определить второй. Ну, если вы хотите их осмотреть, так они все разложены там, в доме. Может быть, позднее. Думаю, сейчас нам лучше вместе сходить на место трагедии». Разговор этот велся в маленькой гостиной скромного коттеджа сержанта Ковентри, служившего тамошним полицейским участком. Пройдя примерно полмили по продуваемой ветром пустоши, золотой и бронзовой от сменявших цвет папоротников, мы оказались перед калиткой поместья Тор Плейс. По дорожке мы прошли через фазанью рощу, и затем с опушки увидели на вершине холма длинный наполовину бревенчатый дом в стиле отчасти тюдоровском, отчасти георгианском. Перед нами было длинное, заросшее камышом озерко, суженное на середине, где подъездная дорога вела на каменный мост, но образовывавшее широкие заводи справа и слева от него. Наш проводник остановился у входа на мост и указал на землю. «Тело миссис Гибсон лежало вот тут. Я пометил место вот этим камнем. Насколько я понял, вы добрались сюда прежде, чем его унесли. Да, за мной послали немедленно». «Кто послал?» «Сам мистер Гибсон. Едва была поднята тревога, он кинулся сюда из дома вместе с остальными и потребовал, чтобы до прибытия полиции все оставалось как есть». «Очень неразумно. Согласно газетным сообщениям, выстрел был произведен с близкого расстояния». «Да, сэр, с очень близкого». «В правый висок или около?» «Сразу позади, сэр». «Как лежало тело?» «На спине, сэр. Никаких следов борьбы. Ни ссадин, ни царапин, никакого оружия. В левой руке была зажата записка мисс Данбар». «Зажата, вы сказали?» «Да, сэр, мы еле разогнули пальцы». «Это крайне важно. Отметает возможность того, что после ее смерти кто-то вложил записку ей в руку, чтобы сбить следствие с толку. Бог мой, записка, насколько я помню, была очень короткой. Я буду на мосту Тора в 9 часов. Г. Данбар, так?» «Да, сэр». «Мисс Данбар не отрицает, что записку написала она?» «Нет, сэр». «Как она это объяснила?» «Ее защита отложена до суда, сэр. Она вообще ничего не говорит». Проблема, бесспорно, очень интересная. Смысл записки абсолютно не ясен, верно? Ну, сэр, сказал наш проводник, по-моему, осмелюсь сказать, только он и ясен во всем этом деле. Холмс покачал головой. Если записка подлинная и действительно была прислана, то после ее получения миновало, скажем, час или два. Так почему же эта дама все еще зажимала ее в левой руке? Почему так бережно принесла с собой? Справляться с ней во время разговора не требовалось. Не выглядит ли это странным? Ну, сэр, как вы это представили, так пожалуй. Я бы хотел посидеть спокойно несколько минут и обдумать это. Холмс сел на каменный парапет моста, и я видел, как его серые внимательные глаза бросают быстрые, ищущие взгляды по всем направлениям. Внезапно он вскочил и метнулся к противоположному парапету, вытащил из кармана лупу и начал разглядывать что-то на камне. «Любопытно», — сказал он. «Да, сэр, мы эту щербину заметили. Предположительно, какой-нибудь прохожий стукнул перила». Камень был серым, но в этом месте виднелось беловатое пятнышко, размером не больше шестипенсовика. При ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что это был след резкого удара. «Тут потребовалась немалая сила», — произнес Холмс взвешивающе. Он несколько раз ударил тростью по парапету сверху. «Да, удар был мощным, и место, к тому же, странное. Он пришелся не сверху, а снизу, ведь, как видите, щербина оказалась под нижним краем перил». «Но отсюда до тела по меньшей мере 15 футов». «Да, до тела 15 футов. Возможно, к делу этот скол никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, он заслуживает внимания. Думаю, мы вряд ли можем узнать тут что-нибудь еще полезное. Вы сказали, что никаких следов не нашли». «Земля тут потверже железа, сэр. Никаких отпечатков». «Ну так идемте. Сначала в дом осмотреть оружие, про которое вы мне говорили. А затем мы поедем в Винчестер, так как мне следует повидать мисс Данбар, прежде чем мы предпримем что-нибудь еще». Мистер Нил Гибсон не вернулся из города, но в доме нас встретил невротик мистер Бейтс, который побывал у нас утром. Со зловещим смаком он показал нам внушительный набор огнестрельного оружия, разных размеров и формы, которое его наниматель накопил на протяжении жизни, полный риска и авантюр. «У мистера Гибсона есть враги, как ясно всякому, кто знаком с ним и с его методами», — сказал Бейтс. «Он спит с заряженным револьвером в ящике тумбочки у его кровати. По характеру он склонен к насилию, сэр, и бывают моменты, когда мы все его боимся. Я уверен, несчастная, скончавшаяся леди была просто терроризирована. Вы когда-нибудь видели, чтобы он подвергал ее физической расправе?» «Нет, этого я сказать не могу. Однако я слышал слова, которые были немногим лучше побоев. Слова холодного, презрительного пренебрежения, даже в присутствии слуг». «Наш миллионер словно бы далеко не идеал в семейной жизни», — заметил Холмс по пути на станцию. «Ну, с Ватсон мы набрали немало фактов, в том числе новых, и все-таки у меня словно бы нет достаточного материала для выводов. Вопреки более чем очевидной неприязни мистера Бейтса к своему нанимателю, из его слов я понял, что тот, когда поднялась тревога, бесспорно находился в библиотеке». Обед завершился в 8:30, и затем все выглядело вполне обычным. Правда, тревогу подняли много позднее, но трагедия, несомненно, произошла около часа, названного в записке. Нет никаких данных, что мистер Гибсон выходил из дома после своего возвращения из города в час дня. С другой стороны, мисс Данбар, как я понял, признает, что назначила встречу с мисс Гибсон у моста. Что-нибудь добавить к этому она отказывается, поскольку ее адвокат посоветовал ей отложить все объяснения до суда. Есть несколько жизненно важных вопросов, которые необходимо задать этой молодой барышне, и я не буду спокоен, пока мы ее не увидим. Должен признаться, дело против нее выглядело бы крайне черным, если бы не одна деталь. И какая же, Холмс? То, что револьвер нашли у нее в гардеробе. «Бог мой, Холмс!» — вскричал я. «Мне это представлялось самой сокрушающей уликой из всех. А вот и нет, Ватсон. Мне даже при первом беглом чтении это показалось очень странным. А теперь, когда я вплотную занялся этой проблемой, именно тут я черпаю главную надежду. Мы должны искать твердую логику, Ватсон. Если же ее нет, разумно заподозрить обман». «Я перестаю вас понимать». «Ну так предположим на минуту, Ватсон, что вы женщина, которая хладнокровно и предумышленно готовится убрать соперницу. Вы все спланировали. Записка написана, жертва пришла, преступление совершено без сучка и задоринки. И вы хотите убедить меня, будто завершив столь хитрое преступление, вы теперь погубите свою репутацию как преступника, забыв зашвырнуть свое оружие в камыши, которые навеки его бы скрыли, а зачем-то бережно отнесете его домой и положите в собственный гардероб, который, конечно, будет обыскан в первую очередь. Ваши ближайшие друзья никак не назовут вас искусным интриганом, Ватсон, и все же я не способен представить себе, чтобы вы совершили подобную нелепость». Но в треволнениях минуты. Нет-нет, Ватсон, такого варианта я не допускаю. Когда преступление заранее обдумано и совершено хладнокровно, тогда и следы его заметаются по заранее составленному плану и хладнокровно. Поэтому надеюсь, что мы столкнулись с серьезнейшей нелогичностью. Однако столько остается необъяснимым. Ну так примемся искать объяснение. Стоит измениться вашей точки зрения, как наиболее страшная улика оборачивается ключом к истине. Например, револьвер, о котором мисс Данбар, по ее словам, ничего не знала. В свете нашей новой теории, говоря так, она говорит правду. Следовательно, его подкинули в ее гардероб. Кто подкинул? Кто-то, кто хотел сосредоточить подозрение на ней. Так не этот ли некто и есть настоящий преступник? Вы видите, как мы незамедлительно нашли очень плодотворную линию расследования.